Архирайл. Звездная кровь. Книга 3. Теория невероятности. Глава 1. Раджип Мадрасп. Тархан, упрямый как трава на ветру, стукнул кулаком по столу. Хотел в экран, транслирующий праздник смены сезонов, но экран здесь ни при чем, но нервам надо было дать выход. Да, лучшего кандидата, чем разлетевшаяся о стену кружка, не было. Все остальные предметы на столе были нужны, и заменить их будет непросто. Твари, тупое старичье, рычал он, словно настоящий хищник. Выжившие из ума старики, занявшие теплые места в Малом Совете, собирались вечно сидеть за великой стеной и копить руны, все больше забывая, зачем нужна наука. Великий учитель завещал идти вперед, идти вдаль, и плевать, что он погиб. Любой может погибнуть, но он не сидел за стеной, а изучал мир и копил знания, а не значки в скрижали. Как же его раздражало. Они должны гнать молодых на освоение нового, чтобы работали мозги, а не бояться за себя. Они, их дети, дети их детей, и еще много поколений будут получать все лучшее. А как же остальные? А как же заветы древних? Из ярости вывел запрос соединения. По закрытому каналу с ним связывался высший служитель. Один из тех, кто постоянно говорил, что нужно выходить за стены и идти дальше, но его мнение давили большинством голосов. А потом нужно было исполнять принятое советом решение. «Мой маленький и ласковый теленок опять в ярости», — услышал он знакомый голос и увидел уважаемого старика, который для него всегда был мудрым учителем и даже больше, чем родной отец. Лицо, с выжженными отметками служения, образующими сложный узор, было добро, а взгляд весел и внимателен. «Приветствую тебя, третий высший служитель», — учтиво склонил голову. «Оставь церемонии для этих. Твоя теория о нестабильных вероятностях, похоже, себя оправдала. Мой теленок рассчитал миллиардную процента». Сердце в груди молодого служителя дернулось. «Две миллиардных», — поправил он старика. Ему кивнули. «Невероятно, так оно и есть. Он существует. Мы засекли его. Твои две миллиардных. Даже оракулы молчат». «Как молчат? Две миллиардных процента», — улыбнулся старик. «Неопознанный корабль, точно такой, как ты рассчитал, скоро коснется круга серебряных копыт. Возьми мой пронзающий рог. Для вылета личного транспорта высшего служителя разрешения стены не требуется. У тебя могут быть неприятности. Расковыряй эту кучу навоза. Не все плохие, они просто не знают, что надо делать, а мои неприятности пусть тебя не беспокоит». И с экрана добро, но грустно улыбнулись. Уже через 3 минуты Тархан нес в руке летный шлем и шел по гулкому коридору к площадке. Лампочка с красной сменила цвет на зеленую, руку назад, коробочка, криптор в зубы, дефендер в руку, щемящее чувство потерянных 2 секунд на снятие с предохранителя и досылание патрона. Как всегда, никто никогда не догадается взвести и снять пистолет с предохранителя. Зачем экономить пружины, если все равно он будет лежать в экстрамерности и никогда не выстрелит? А это секунды. Еще секунда и нож в руку. 5, 10, 20 секунд. Никто не отрывал крышку капсулы, не стучал в пластсталь. На краю зрения мигнул красный маркер доступного объекта, который почувствовал мой симбиант и тут же стал зеленым. Пришел контроль запроса, и я дал ответ. Многоцелевой корвет, пронзающий рог, передал мне права капитана и выдал информацию о техническом состоянии, которое было так себе, но боевой корабль списывать было пока рано. На борту 1 член экипажа, раненый, находится в состоянии стабилизационного медикаментозного сна. С остальными членами экипажа связь потеряна. Оставшиеся 6% универсальных модулей защиты ведут огонь на подавление нападающего противника. Похоже, в этот раз я остался без питомца, думал я, давая команду на открытие капсулы и выскакивая, готовясь увидеть снаружи все, что угодно, и очень зло ругая создателей проекта Космо, которые позаботились обо всем, кроме того, чтобы упавший с неба колонист мог посмотреть на окружающий его мир, не открывая крышку из пластстали. А вдруг вокруг тебя стая животных или ты на глубине? Я пробирался осторожно, закладывая дугу, внимательно прислушиваясь и наблюдая, имея в руках только дефендер, и помня о том, какие опасности здесь бывают. Я осознавал, что, резко выскочив и открыв огонь из пистолета, вряд ли смогу обеспечить перевес в сражении упавшего космического корабля, пусть даже имеющего всего 6% огневой мощи. Да, это был именно космический корабль, вернее заатмосферник, если можно обозначить полеты в единстве над кругами в безвоздушном пространстве и разряженном воздухе черных земель. Вначале нужно было понять хотя бы, что такое местный корвет, откуда взялся, Почему отлично общается с симбиантом через систему контроль запросов и с какого перепуга назначил меня капитаном, даже не заморачиваясь на мое мнение по этому поводу. Еще хотелось бы знать, почему он лежит на грунте, и кто тот, кто напал и смог снести остальные 94% штатных систем обороны. В моем понимании, корвет уже серьезный корабль. Пусть по размерам он и не сильно перешагнул представителей москитного флота, и относиться к классу малых кораблей, но огневая мощь подобных бортов сопоставима с залпом эсминцев. По крайней мере в моем мире подобные корабли представляли грозную силу. Это были черви. Они драли корабль, бросались на автоматические турели. Похожий модульный принцип использовали все технологические цивилизации, как люди, так и нелюди. Кто-то, как мы, заменяли контейнеры. Если небольшая система ПВО выходила из строя, то проще было сбросить контейнер с поломанной и вывести на корпус новый, чем пытаться в бою починить небольшое скорострельное орудие. Нелюди делали почти то же самое, только вылуплялись боевые посты из коконов или отправляли в виде паучков с ножками, которые потом трансформировались в нужный блок. Лежавший на боку корабль время от времени открывал бронированный люк, из него высовывался контейнер со скорострельным нечто, наносил сокрушительный урон копошившимся везде червям, но вызывал ответную агрессию, и через минуту огневая точка разносилась инсектоидами. Затем черви, немного успокоившись, возвращались к мерному колупанию корпуса. Металл у корабля пока держался, но местами были довольно серьезные повреждения. Это был не фантазийный, похожий на напыщенную птицу корабль, с которыми сталкивался раньше, а нормальный. Конструкторская школа была иная, но все было логично. Расположена по классической схеме, аэродинамические обводы и все остальные признаки, что его делали те, кто читал умные книжки и знает, что такое сопротивление воздуха. Нос, корма, небольшой грузовой, он же десантный отсек, навесное оборудование и внешние приборы. Небольшие крылышки для атмосферы и обожженные пятна дюз, как маневровых по корпусу, так и маршевых. Системы стыковок не было, но, возможно, и не надо, зато была продвинутая система вертикального взлета и посадки, позволявшая кораблю садиться в очень неподготовленных местах. На мой взгляд, нормальная машина. Мне, наверное, пока ничего делать было не надо. Твари были не маленькие. Лежащий на боку корвет наколотил огромное количество трупов, и некоторые из них содержали звездную кровь. Дразнить червей, покрытых хитином и размером с четверть таура из Дефендера, смысла не имело. Даже самый мелкий из здесь присутствующих вряд ли был бы мне по зубам, даже будь у меня штурмовой комплекс и пяток гранат. Я в каждом круге получал задание от наблюдателя, в котором говорилось о том, что мне, как восходящему, необходимо уничтожать червей, где бы я их ни встретил и в любых количествах. Если меня снова назначат восходящим, то наверняка получу и в этом. Понятно, что чем больше я их набью, тем больше будет моя награда, слава и прочие хорошие вещи, но в данном случае если что-то и мог сделать, то только дождаться утра, попытаться найти единственного выжившего члена экипажа, находящегося в коме, и попытаться поднять борт. Потерпеть пришлось недолго. С рассветом черви покинули территорию, и я смог выползти из своего наблюдательного поста. Дал команду открыть небольшой люк и влез внутрь. Открывать аппарель категорически не хотел. Неизвестно, в каком тут все реальном состоянии, часто бывает, что открыть можно, а закрыть уже не получится. Не хватало еще оставить нараспашку огромную дырку. Раненого я нашел без проблем. Он был на месте второго пилота. Сюда его кто-то затащил, и он был пристегнут к креслу. Что с ним, понять было сложно. Наверняка были переломы и виднелось несколько ранений. Из рваных дыр скафандра торчала густая плотная пена, перемешанная с кровью. Обычное дело. Почти все скафандры моего мира имели медицинскую пену, которая блокировала боль, включала регенерацию, дезинфицировала и останавливала кровь, заодно обеспечивала герметичность, закрывая дыры, если скафандр находился в космическом вакууме. Все было сделано по местным технологиям с применением азур. Это я почувствовал просто так, не знаю почему, но даже не надо было смотреть на индикатор на крипторе, на который я тоже, конечно, посмотрел и проверил свое вновь возникшее чувство, но копаться в разукрашенном рюшечками интерфейсе восхождения совсем не стал. Приборы пульта были незнакомы, от слова совсем никогда ничего подобного не видел. Это была совсем другая конструкторская школа, и кроме подобия штурвала я не понял ни одной рукоятки индикатора, но мне это не требовалось. Мой капитанский имплант отлично договорился со всем управлением, тем более корабль не сопротивлялся и сам передал мне полный доступ. Это плохо, когда у тебя всего один способ работы с техникой, и если что-то случится, то не будет возможности перейти на ручное управление штурвалом, но все равно других вариантов не было. В том, что с наступлением темноты черви вернутся, чтобы доколупать зливший их столько времени корабль, у меня сомнений не было. Перед рассветом, уходя, черви уволокли несколько трупов экипажа, находившихся около потерпевшего крушение борта, и собрали звездную кровь со своих убитых товарищей. Было очень обидно, но на поживу сильно и не рассчитывал. Тупые работяги могли бросить столь ценный для меня трофей, но скорее всего на корабль нападали и несколько вполне себе развитых, имеющих звездную кровь существ, которые не поленились перед рассветом пробежаться и собрать ценности. Раненый был восходящим. Скорее всего еще несколько членов экипажа могли иметь стигматы, но их тела утащили черви, и единственное, что я мог сделать, это отметить район поисков. Пока светло, нужно было попробовать привести в порядок корабль. В привычном мне понимании ремонтных дронов в виде суетящихся металлических паучков не оказалось, зато была медуза, одна из положенных 18 по штату на корабле малого класса. Вспомнился разговор с Цеем, моим бессменным командиром оружейных комплексов. Я тогда не жаловался, а просто бурчал: если я умею чувствовать твари грани, чего нас совать везде? Цай тогда ответил: поэтому и пихают, потому что можешь чувствовать. Вот такой замкнутый круг. Единство возможностей и последствий. Оставалось усмехнуться. Первым кораблем, на котором мне удалось побывать еще и получить управление в другом мире, могло быть все что угодно, но я получил именно корабль малого класса. Не мой любимый тральщик, но и капитаном корвета я был не раз, хотя тральщики я люблю больше. Медуза, содержащая звездную кровь и выполняющая все ремонтные функции, была универсальна и весьма неспешна. Она могла залепить составом из своего тела дырки в обшивке, создать токопроводящий элемент, заменить провод, заодно вокруг сделать изоляцию, а еще имела возможность вырастить любую деталь к любому механизму, находящемуся на борту. Всех остальных медуз выгребли черви, когда неспешные создания отправлялись чинить внешние модули, а эта задержалась над ремонтом внутри и поэтому осталась цела. Какая же она неспешная и педантичная. Доделав критическое повреждение, она проползла на 5 сантиметров и принялась чинить царапину на стене, оставленную на декоративном покрытии. Она чинила не то, что нужно, а все подряд. Вот же червяк вывернутый. Корабль, отчет о критических повреждениях, классификация, расположение, схема. Громко скомандовал я. Говорить голосом не требовалось, а просто хотел выплеснуть эмоции. Через секунду я видел все точки критических повреждений, а симбиант отфильтровал только те места, от которых зависела возможность взлететь, расставив по приоритету и проигнорировав все остальное. Дольше я отлеплял медузу, переносил на проблемный узел и ждал неспешного ремонта. Когда симбиант говорил, что модуль заработал достаточно, то, не дожидаясь завершения полной починки, перетаскивал кусок слизи к следующему. Весь корабль был сделан так, чтобы медуза могла просочиться в любую точку, но она делала это столь размеренно, что порой мне было быстрее оторвать решетки с помощью мультиключа и скриптора, сунув туда склизкое тело ремонтника, чем ждать, пока она просочится, а потом выползет обратно. За это время болезный два раза выходил из комы, впадая в горячку и бредя на незнакомом языке. Я пытался наладить контакт, но вся его рожа была запенена медицинской пеной, и единственное, что удавалось, это влить несколько глотков воды. А на вопросы, кто он такой и откуда, отвечал: Раджип Мадрасп. В наборе Космо было пару бутылок с водой. Не всегда капсула могла упасть в место, где можно было набрать воды, поэтому создатели озаботились и этим вопросом. Очень похвалил предусмотрительность. В прошлые разы у меня всегда было полно воды и было время пополнить запасы, а в этот раз все бегом-бегом, но бутылочка пригодилась. Мне удалось буквально влить несколько глотков в раненого. Спросил на едином: тебя как зовут, кто ты? Раджип Мадрасп, прошептали в ответ, а потом отключились. Ладно, Раджип Мадрасп, а меня зовут Архираил, легко согласился я, закрыв бутылку и оставив ее около сидения с лежавшим телом, чтобы потом не суетиться и не выхватывать из скриптера. Оставаться к ночи в корабле я не собирался. Если не смогу поднять корвет перед наступлением темноты, закрою вход и уйду, оставив медузу чинить повреждения. Световое пятно сползало и свет затухал, Когда включились двигатели и корвет поднялся в воздух, чувствовалось, что корабль скорее бы полежал, чем полетел, но только из-за моего тупого упрямства и кипучей жажды деятельности он позволил с собой это сделать и готов немного полетать. Все исключительно, чтобы мой энтузиазм не ронять, хлопнул по плечу беспамятное тело. «Ну что, Раджип Мадарасп, еще полетаем», сообщил я на едином. «Мммммм», неопределенно простонали в ответ из-под слоя кровавой пены. Пилот знал единый, потому что реагировал на слова, поворачивая голову и пытаясь что-то шептать, но его пока хватало ненадолго. Корабль был местной поделкой из смеси рунных технологий и технологий высокоразвитой цивилизации. Почему сделали именно так, пока выяснять было некогда, да и ни у кого. Симбиант раскопал полетное задание и электронные карты круга. Пополнить знанием местности мою карту восходящего не получилось, но житель головы прекрасно давал навигацию, основываясь на направлении света дерева и показаниям бортовых приборов. В этом круге было немало бесполетных зон, но они были обозначены на картах. Ни о каких маневрах я даже и не думал, а просто полете. Решил добираться не до точки вылета, а до ближайшего пункта, где по данным приборов были посадочные полосы и куда уже летал этот борт. Не так чтобы далеко. Если ничего не отвалится, то нормально. Мы подлетали. Все было необычное, но вполне узнаваемое. Жилые строения, огороженные забором, посадочные площадки, промышленные ангары, небольшой военный городок, а может и просто воинственное поселение. Сразу вспомнились слова мальчишки, когда в первый раз дочку Маханта вытаскивал. «А почему ты думаешь, что все народы единства пользуются только рунами и палками? Приборы дали связь, а я передавал на общем канале. Аварийная посадка. Капитан Архираил, со мной Раджип Мадарасп. Прошу посадочный коридор». «Принято. Второй коридор. Поясните про Раджип Мадарасп». Как-то неуверенно ответили. Если честно, я не понял, чего они от меня еще хотят, но имплант указал траекторию снижения, подсветив контуром дополненной реальности, беспощадно исковерканным интерфейсом восхождения. Я это видел тысячи раз, сажая тральщик в брюхо несущих линкоров и авианосцев, но украшенная бесконечным количеством рюшечек и завиточков глиссада бесила. Уже перед самой посадочной площадкой я почувствовал неладное. Теперь я понял, что мне казалось странным. Черви драли жесткий корпус, раздавили одну из створок грузового отсека, раздвинули, но не сорвали. Повредили ремонтных медуз, но не всех, а корабль оставался условно на ходу. Такое ощущение, что был умнейший командир, который знал, что рано или поздно владельцы корабля заберут его, отремонтируют, подымут и перетащат к себе на базу. Наверное, мои мысли слишком открыты для мироздания и меня поняли, а я почувствовал червя. Удар, жуткий по своей силе ментальный импульс, а я рванул корабль вверх свечой и немного в сторону, закладывая разворот. Просто услышал стон ведущего оператора в наушниках. Такой удар по площадям был предназначен не только мне, а должен был накрыть целое немаленькое пятно. «У меня на борту червь, у меня червь, огонь на себя, капитан Архираил и Раджип Мадарасп, огонь на себя», орал я на открытом канале и выжимал из покалеченного корвета все, что можно, уводил в бок и рвал вверх насколько можно. «Если начнем падать, то пусть упадем как можно дальше от строения и посадочных модулей, и как можно больнее». Я уводил корабль вверх, а рядом с кораблем, на километровой высоте открылся портал, и оттуда посыпались черви. Падая с огромной высоты, часть тварей наверняка разбилась, но точно не все. В брюхе корабля вопил червяк, пытаясь выжечь мне мозги и заставить либо сесть, либо обрушить корабль вниз. По падающим червям заработали системы ПВО, вполне узнаваемые роторы и энергетика, которую дополняли рунами. На мгновение показалось, что к месту портала рванулась какая-то наземная техника. Это была ловушка. Ее делали, разумеется, не тупые фуражеры, скребущие по корпусу и отрывающие контейнеры со скоростными турелями, а вот такие управляющие. По мозгам резанул еще один страшный удар, жесткий, направленный, созданный мощнейшей тварью грани, который был предназначен именно мне. Я понимал, с чем столкнулись. Сам червь по размерам был небольшой, но его сила не в этом. Это из тех, которые берут не размерами, а скоростью, силой и чудовищной мощью ментального воздействия. Хитрый, со своей чудовищной логикой диверсант-убийца может уничтожить целый город. Я знал историю, когда выжигали целый сектор орбитального кольца для того, чтобы уничтожить подобную зверюгу. Прямо вместе с жителями и уничтожали. Я по привычке сбросил мыслеобраз на пункт связи, по широкополосному каналу, просто сообщить о происходящем. На удивление, на той стороне меня отлично поняли и приняли информацию. В ответ имплант принял ответное сообщение и перевели на голосовой канал. Я услышал на едином: командующий вторым сектором, отставить огонь на себя. Можете классифицировать червя, кто вы? Если про червя вопрос был понятен, то что говорить про меня? С какого перепуга я на их корвете прилетел? Червь, мимикрит, скорее всего класс снергал или меньший, по вашей классификации мага-командир. Я капитан Архираил, корабль передал мне управление и раненый Раджип Мадрасп. На той стороне задумались на пару секунд, пока я набирал высоту, а потом мне пришли новые координаты. «Дотяните», — сообщил задумчивый голос. Я глянул на исковерканный восхождением интерфейс летного управления. Новая точка посадки находилась недалеко. Меня отправляли не просто куда, то, а в конкретное место. Огромное плато, окруженное горными массивами, находилось на самой границе темных земель, где свет Игдрева только цеплял своими проблесками за почти непроходящие сумерки. «Так точно. Что делать с Раджип Мадараспом?» Еще через небольшую паузу мне ответили. «Раджип Мадарасп – это ругательство. Имя раненого вы найдете на шевроне. Он на груди, плече и на задней стороне шлема. На плече дублировано на едином. Я прочитал, Тархан. Принято. Садитесь и сразу уходите. Спасательная группа будет через 2 суток. В бой не вступать. Ваша задача просто остаться в живых до прихода помощи». «Так точно», — подтвердил я, хотя совсем не был уверен, что червяк даст нам спокойно отсиживаться столько времени. Связь была рваная, через раз, а потом совсем пропала. Я уводил корабль, а тварь грани пыталась рвать мое сознание. Раненый начал приходить в себя, но я выхватил из скриптора и некоторый влупил болезненному дозу снотворного, не скупясь на количество. Моя персона – это отдельный разговор, но если раненый придет в себя, пока у нас в трюме бесится червяк, то ему мозги выжжет наверняка. Он все равно по моим прикидкам пока не ходячий. Так и так, с телом таскаться. Из какой-то пещеры вылетел червь. Здоровая и быстрая штука. Для корвета, когда он в нормальном состоянии, это легкая добыча, но не для нашей потрепанной посудины. Внешнего вооружения я не чинил, рассчитывая или взлететь, или бросить корабль. Ни при каких обстоятельствах не собирался вступать в воздушный бой. Тварь неслась к нам, и я прямо догадался, кто ее позвал. Когда крылатая зверюга была совсем близко, я дернул корабль, уходя от столкновения, а из облаков метнулось что-то огромное и здоровое, разодрав крылатого червяка. Не уверен, но может это был небесный змей. Я таких видел над малым древом честнейших. Они постоянно летали в кроне, греясь в свете, но этот был совсем здоровый. Светящемуся исполину, сожравшему червяка, было плевать на металлического жука с изодранным корпусом. На нас никто не собирался охотиться, но и проблемы жука летающую громадину мало волновали. Нас пихнули, и все стало не так. Корвет еще держался в воздухе на истинном чуде и моих воплях. Раджип Мадрасп, раз они тут так ругаются, то и я буду, тем более располагало. Мы падали и уходили в бок, оказываясь совсем не в том районе, куда мне дали точку, где нас будет искать спасатели. Осталось надеяться, что из-за червяка здесь не образовалась бесполетная зона, и нас быстро найдут с воздуха, а не придется прочесывать местность пешком. После шлепка змея, вышла из строя часть дюз, уменьшив и без того драную маневренность, а еще мы теряли тягу. Только благодаря запасу мощности скоростного корабля и могучим математическим возможностям моего жителя головы, мы еще как-то держались в воздухе, но летели, куда летели. Помогала возможность импланта лезть в прямое управление, подключая модули, которые для корабля значились как потерянные, но радикально эта ситуацию не выправляла. Симбиант открыто говорил, что он постарается, но точно недолго, и следует как можно быстрее подыскать что-нибудь для посадки. При этом слова «подходящее место» пропускал. Сам знаю, что не до подходящего, и судорожно подыскивал хоть что, но вокруг были скалы, вода, а потом скала, опять обрыв и пропасть с подозрительным туманом. Вот же Раджип Мадрасп. Если бы не крылатая матка червей, о которых мне тоже рассказывали, то мы бы уже сели и нас бы уже искали. Это, конечно, наш червяк ей приказал пойти в самоубийственную атаку, и еще неизвестно, что бы было, не перехвати ее небесный змей. Тварь не унималась и долбила из трюма во всю мощь ментальных сил, надеясь меня достать и всеми способами сделать гадость, раз я испортил его диверсионный план. Я уводил корвет. Мы уже отклонились километров на 200,

давая неплохую тягу. Нужно только было выломать ценные приборы и натаскать немного камней, засунуть пару листов металла, организовав место для приготовления еды. В этих местах было прохладно, и дополнительный источник тепла тоже был совсем не лишним. Во время удара жесткость корвета повело, и корпус во многих местах пошел небольшими трещинами и разрывами обшивки. Кое-где выдавило технические лючки или просто вывернуло немало навесного оборудования. Грузовой отсек был заблокирован, а через мелкие дырки в обшивке крупные хищники к нам пролезть не могли. Зато мелочевка, привлеченная запахами людей, с удовольствием пролезала через множество растрескавшихся и вывернутых от удара плит корпуса. Потом мелкие животные расползались по техническим каналам, шурша по всему внутреннему пространству. Около меня крутилась целая стая небольших и любопытных тенехватов. Они сновали то там, то там, и старались не попадаться под свет светильников, но очень заинтересовались моей кулинарией. Совсем недалеко протекал ручей, где воды было буквально по щиколотку, а прямо по нему плыли рыбины. Водные обитатели оказались традиционно зубастые и крайне агрессивные. Не такие огромные, которых я ловил с кусем, но и не мелочевка, а килограмма по 3-4. Подобных рыб я уже добывал, но размером чуть побольше. Все сделал без заморочек. Просто вытащил мачете, проткнул тушу, отбросив на берег, а потом добил камнем, пока меня самого не покусали. Выброшенная на берег животина клацала пастью и пыталась меня укусить, но я заранее присмотрел удобный булыжник. Потом сунуть в криптор и повторил еще два раза. Когда вернулся на корабль, костерок, сделанный посреди разбитого пульта, горел, дымок выносило наружу сквозняком, угли уже были готовы, и оставалось только начать готовить рыбу. Вокруг бегали небольшие тенехваты, попискивали и ждали угощения. Оставлять раненого одного я не боялся. Крупняк сюда не пролезет. В рубке было несколько камер, в которые я поглядывал через имплант, а когда включали свет на полную яркость, то теневые тварюшки убегали в темноту технических каналов и не высовывались. Когда возвращался, то приглушал освещение и честно делился. Целая стайка тенехватов с визгом и клёкотом дралась за небольшие кусочки рыбы, выясняя, кому есть первым. Дрались не насмерть, а только распределяя последовательность кормления. У меня было полно дел, кроме того, как тенехватов прикармливать, но и этому занятию я находил минутку. В этом у меня был сугубо практический интерес. Все животные с приставкой, теневые, как я убедился, имели гораздо больший интеллект, чем все остальные, а еще имели целый набор расширенных чувств. Они двигались быстрее и почти всегда бесшумно. Как я пойму, что сюда пришел кто-то опаснее мелких многоногих? В случае, если сюда будет пробираться кто-то страшный и ужасный, то мое зверье почувствует реальную опасность. Я, конечно, и не думал, что они заступятся за капитана малого тральщика, но смогу увидеть суету, и у меня будет больше времени отреагировать, чем, если бы я просто нос к носу столкнулся с уже зашедшим на мою территорию теневым хищником. Они-то наверняка старших товарищей отслеживают. Выполнив родительские обязанности по кормлению малышей, отправился осмотреть и попробовать напоить болезного. С медузой было и хорошо, и не очень. Она отлично лечила все внешние повреждения, зализывала раны на коже, стягивала ошметки плоти, вправляла вывернутые ногти и все, что касалось внешних повреждений. Зато чудо биотехники и рунной мысли внутренние повреждения не лечило категорически. Надежд на то, что ситуация как-то поправится, совершенно не было. Вернулся к очагу. Все-таки за это время я уже привык к еде не из пищевого синтезатора. У меня еще оставалась корзинка удовольствий, и теперь я ей мог воспользоваться, но решил приберечь звездную кровь для экстренных ситуаций. Непонятно, как дело обернется дальше. Нужно было осмотреться. Может быть, за нами прилетят через несколько часов и нас просто заберут. А если выбираться самим, то тогда что делать? Проблема была в раненом тавре. Судя по тому, что кресло было специальным образом подогнано, выдвинуты дополнительные упоры, а ноги и грудь дополнительно стянуты страховочными ремнями, с нестандартной фиксацией, то внутренние повреждения были наверняка. Надо было понять, что с ним и как его тащить. Прекрасно знаю, что если кто-то получил перелом позвоночника или бедра, то поднять его на ноги и сказать, что все будет хорошо, это не лучшая идея. Гораздо правильнее зафиксировать тело, даже если нужно немного в грязи полежать, и дождаться тех, кто реально умеет помощь оказывать. Уже вторые сутки раненый провел в отключке. Накачал я его очень здорово. За это время удалось пару раз попоить его по несколько глотков. По крайней мере, его жизни ничего не угрожало. Была идея использовать автодок из моего комплекта военмеда, но пока он не придет в себя, делать это было нельзя. Повреждения были внутренние, и вначале нужно было адаптировать пауков. Анатомия разумного тавра была почти такая же, как у людей. Практическое отличие было только в копытах и в слегка коровоподобной морде. Рогов у Тархана не было, и он носил нормальный сферический летный шлем. Поэтому я даже и не думал, что он бык, а не человек. На ноги не обратил внимания. У многих скафандров ботинки больше напоминают копыта. Внизу размещают магнитные подошвы, дополнительные системы подвижности или просто тяжелые элементы экипировки, смещая центр тяжести вниз. Опуская критические элементы как можно ниже, можно убрать с линии огня энергоблоки, резервный БК и еще масса причин. Пока решил не суетиться. Куда бежать, я просто не знал. Корвет точно все, но еще мог послужить в качестве трупа. Многие бронеплиты расслоились и образовали множество мелких дырок, через которые пробирались небольшие теневые животные, зато крупных не было. Большую часть времени была ночь, но если сюда придут черви, то лучше обороняться изнутри, чем бегать по темным расщелинам с бесчувственным телом на руках. За это время, помимо костра посреди пульта управления, удалось организовать некое подобие обороны. Под чутким руководством импланта, я смог отколупать, перетащить, укрепить, а потом, выпустив ремонтную медузу, еще и активировать непонятно каким чудом оставшийся последний боевой модуль. Это был гибрид энергетики и гаусс-орудия на основе рунных технологий. Что это конкретно и чем стреляло, понять было невозможно, но мощь этих штук я видел. Просто внутри корпуса остался еще один неиспользованный контейнер, который я и переволок, установив за вывороченной створкой грузового отсека и подключив с помощью медузы. Теперь у нас была закрыта задняя полусфера, а просто так прыгнуть на орудие не получится. Проход к нему перегораживало целое сплетение покореженного металла. Часть сектора обстрела перекрывалась железяками, зато и в один самоубийственный прыжок снести огневую точку не удастся. Все это время думал о происходящем. По традиции, в первые секунды пребывания в новом круге я получал теневого хищника, а после женщину из рыбообразных с великой идеей. В этот раз теневые хищники дружить со мной хотели только издали, в стаю не брали, хотя в округе подобного зверья было немало. Взамен мне выдали драный корвет и потрепанного тавра. Может, где-то в душе даже был и рад тому, что в этот раз началось не с теневого хищника. Раджип Мадарасп было первым, что я услышал от раненого. Тархан внимательно смотрел на меня, грязного, в потрепанном, но вполне современном синтетическом комбинезоне, колдующего у огня, разведенного прямо посреди управляющего пульта. На обломанных железках, которые я использовал как шампуры, жарилась рыба. Я их срезал мультиключом из набора Косма и получил отличные приспособления для кухни. Видя, что тавр приходит в себя, кивнул. Точно, Раджип Мадарасп. Скажи, тавры только солому едят или рыбу тоже будут? Если что, у меня есть овощные сублиматы и галеты. Он, слегка приподняв голову, осматривал обстановку. После литров химии, которую я щедро влил в болезного, приходил в себя тавр медленно. Знаю, что был перебор со снотворным, но ментальное давление червяка было таким, что 99,6 после запятой давал симбиант на вероятность, что ему мозги выжгут и остальные доли процентов оставил на случайность. Вероятность, что у него есть дерево ментальности вроде моего, располагалась дальше еще на 6 знаков после запятой, обозначаясь в триллиардной долях процента. Я мог предполагать, что это будет тавр, но если бы под пеной скрывали людей леса, воды и даже кел, то воспринял бы это с меньшим удивлением. В моем понимании тавры всегда были полуразумными дикарями с дубинами, и никогда не летали на многоцелевых корветах, сделанных по гибридным технологиям. Я никогда не слышал о том, чтобы человека-быки были разумны, хотя логика подсказывала, что ничего в этом такого и нет. Были разумны, а потом одичали. Мало ли таких ситуаций в жизни происходит? Был я на одном орбитале по добыче не очень нужного астероидного пояса. Там народ жил столетиями, занимаясь межродственными браками, тупея и злоупотребляя спиртным такого качества, что порой примесей в нем было больше, чем самого спирта. Сюда никто не хотел ехать, а если и удавалось как-то кровь разбавить, то только когда на разработки привозили преступников на вечное поселение, заменив смертную казнь на пожизненное. Вот там народ реально дичал и зверел, а то, что носили штаны, никакой разницы. Дикие тавры со своими мордами выглядели более интеллигентно, чем пьяные и обдолбанные химией рожи населения Арбитала.